Аум, параграф 65. Молитва не принижает, но возвышает. Если кто после молитвы почувствует подавленность, значит, качество молитвы не было высоким. Аум, параграф 67. Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении, но существует молниеносная молитва. Так без слов мгновенно человек ставит себя в непрерывность всей цепи в беспредельность. Решая соединиться с беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации эфира. И без механики повторений получает лучшее замыкание тока. Так в молчании, не тратя времени, можно получить струю освежения. Листы сада Мории, часть 2, параграф 303. Необходимость молитвы. Вы знаете, насколько мы против всякой магии, но даже в случае обращения к светлой иерархии остается значение зова моления. Нужно помнить, что и земные силы не откликаются без письма. Такой же ток, совершенно естественный, возникает при сознательном обращении к иерархии. Нельзя думать, что огонь не будет существенен при таком обращении. Ведь живой огонь – лучшее очистительное средство. Но когда пылает огонь сердца, тогда не нужен заместитель его. Мир огненный, часть 1, параграф 268. Находятся невежды, которые полагают, что молитва вообще неуместна среди деловой жизни. Следует поставить им на вид, какое такое дело не считать несовместимым с молитвой. Очевидно, дело злое и корыстное. Именно во зле нет места молитве. Но всякий добрый труд нуждается в молитве, открывающей силы высшие. Так нужно в новом мире утвердить истинные реальности. Не будем ретроградами, если напомним о том, что постоянно и неизменно будет законом бытия. Аум, параграф 58. Потребность посредством молитвы объединиться с силами высшими заложена в природе человека, но выражается она очень по-разному, в зависимости от уровня сознания и характера человека. Духовно развитый человек повинуется тем же импульсам, что и первобытный человек, поклоняющийся фетишам и силам природы, а именно, приказу своего собственного духа. Первобытный человек оказывает почитание власти своего Бога, возможно, совершенно бессознательно, либо из чувства страха. Для высокоразвитого человека молитва является потребностью и радостью. Устремление человеческого духа к связи и к слиянию с силами высшими можно наблюдать во все времена, у всех народов и на всех уровнях сознания. Человек бессознательно чувствует, что родина его духа являются высшие сферы, и испытывает тоску по ней. Следовательно, молитва есть постоянная неизгладимая потребность духа, если не навсегда, то хотя бы на краткое время возвратиться в мир высший, либо вступить в связь с ним. В молитве мы сливаемся с первоосновой бытия, чтобы почерпнуть из нее необходимую силу для дальнейшей жизни. Подобное общение с мирами высшими есть необходимая пища человеческого духа в жизни, столь же необходимое для него, как питание для физического тела. Дух, отказывающийся от подобной пищи, хиреет так же, как и физическое тело, не получающее питание. А потому блаженны те, которые посредством своего духа внимают также и голосу Вселенского Святого Духа. Таким образом, необходимость общения с силами высшими посредством молитвы неоспорима. Трудности с молитвой у интеллигентов. Трудно молиться, когда ум занят. Листы сада Мории, часть 1, параграф 178. Типу современного среднего интеллигента особенно трудно постигнуть смысл и необходимость молитвы. Состояние сознания, связанного с природой первобытного человека, он давно уже перерос, но до зрелости духовного человека еще не дошел. Все, что имеет отношение к религии и молитве, кажется ему поэтому либо устаревшим, забавным и недостойным его, либо интересным еще только с точки зрения исторического и культурного развития. Целесообразность мироздания и его космические законы в которые входят также молитва и жертва, в высших учебных заведениях еще не изучаются, а интеллигентный рационалист опирается таким образом исключительно на материализм, который является для него единственно конкретным и реальным, хотя материализм этот давно опровергнут новейшими познаниями отдельных ученых, поскольку он противоречит законам эволюции. Понятие «эволюция» постепенно прокладывает себе дорогу в жизни. Современные экологически мыслящие ученые будут лучшей опорой и провозвестниками грядущего мировоззрения, ибо они уже не могут отрицать наличие творческого духа во Вселенной. Истинный реалист не будет поэтому материалистом и атеистом, он будет признавать реальность высшего мира. Каждая насмешка над молитвой усугубляет собственную карму и может привести к неприятным последствиям, даже спустя тысячелетия. К сожалению, в мире мало избранных, более или менее безболезненно идущих по пути человеческой эволюции. Большинство людей приходит к высшим познаниям окольным путем через отрицание. Вследствие этого им приходится пережить всю слизь сомнений и ужаса, чтобы в конечном итоге Савл превратился в Павла, а гонителя истины в защитника и апостола. Но не каждый Савл становится Павлом. Большинство материалистов еще долго будет пребывать в своем духовном болоте. Более того, они будут переходить на сторону врагов эволюции, чтобы в результате в качестве космического мусора попасть в жернова космической переработки. Это влечет за собой неисчислимую потерю во времени. И все по собственной вине. Но высшее знание дается каждому человеку, хотя часто ценой больших жертв. Никто не должен насмехаться над молитвою. Если она будет даже первобытна, она все-таки будет знаком духовности. Неуместно человеку поносить лучшие устремления собрата. Не имеет права усмехаться человек, когда возносится приношение высшему. Обычно люди низкие особенно нападают на молитву других. Для них аум и другие молитвы будут лишь источником недопустимых шуток. Очень часто встречается такое низкое сознание, как следствие грубого невежества. Аум, параграф 29. Молитва не может иметь ничего общего с насилием. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился: «Господи, мы готовы помочь тебе». Прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась о матери и о корове, и такая молитва была осмеяна. Но память осталась о чем-то почти смешном, тогда как такая забота была трогательна. Устрашение Богом есть также великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то очень важное и продолжает свою мысль кверху. Кто же может вторгаться, чтобы потушить светлый порыв? Первое наставление в молитве будет наставлением на весь жизненный путь. Аум, параграф 69. Молитва лучше живет в чистом доме. Аум, параграф 70. Как молиться, чтобы молитва была действенной? Постоянство в молитве является предпосылкой ее действенности, потому необходимо ежедневное обращение к Высшему. Молиться нужно регулярно, каждый день, так как при этом очень важно удерживать ритм. Мантрам и все молитвы могут поддерживать внешний ритм, но также могут служить как соединение с Высшим миром. Много людей ухитряются не получать из молитвы ни внешнего, ни внутреннего смысла. Прекрасные гимны Ригведы умерли, ибо не проникли в сердце. Можно считать эту аритмичность как признак последнего периода Кали-юги. Именно тьма будет всеми мерами нарушать всякую стройность. Сердце, параграф 402. Молитвы произносятся сегодня часто монотонно и бессмысленно, тогда как это необходимо делать с участием всего сердца, с чувством и с высочайшей концентрацией мысли, вслух либо про себя. Только при выполнении этих требований можно рассчитывать, что молитва станет действенной. Рекомендуется соблюдать момент молчания перед каждой молитвой, особенно если молитвы произносятся сообща в группе. Полное и концентрированное молчание группы людей обладает огромной притягательной силой. Именно таким образом лучше всего вступать в связь с миром высшим. Само собой разумеется, это не может происходить при шуме. Вестники блага являются в тиши. Нужно приучить себя к достойному поведению перед ликом иерарха. Так скажу. Нужно облечься в непрестанную молитву. Такая молитва нужна теперь, когда земля потрясена ужасами. Мир огненный, часть 2, параграф 356. Постоянная молитва, словесная или мысленная, приводит, как вообще каждое слово и каждая мысль, к возникновению на астральном плане постоянных вибраций. Они образуют из эластичной материи астрального плана мыслеформы или астральные живые сущности. Они не обязательно будут обладать вполне определенной формой. Скорее, они будут сгустком энергии. По этим мыслеформам можно определить качество и характер молитвы. На основании посланных человеком вибраций высшие существа судят о том, насколько подобная молитва заслуживает внимания и будет ли дано этой молитве исполниться с точки зрения высшей справедливости. Случайная молитва бессердечного огня чаще всего не достигает цели, то есть она не способна произвести настолько мощные вибрации, чтобы вызвать к жизни четко выраженные мыслеформы. Мыслеформы, возникшие благодаря случайной молитве, только тогда действенны, когда они сопровождаются огнем сердца. Случайные молитвы возникают чаще всего, когда обстоятельства вырывают человека из привычных беззаботных будней и ставят на край бездны. Тогда он вспоминает о Боге, которого он до сих пор, чего доброго, отрицал. В такой момент этот интеллигентный рационалист вспоминает даже о своем божественном происхождении и испускает в космическое пространство крик отчаяния, наполненный огнем сердца. Если зрелая карма допускает это, то в подобных случаях чаще всего моментально приходит неожиданная помощь, причем неизвестно откуда. Нередко такой миг становится переломным моментом, определяющим обращение человека к духовности. Мыслеформа, созданная в момент опасности в состоянии высшего напряжения и с доверием к высшей помощи, создает с помощью психической энергии мощный канал к миру высшему и мгновенно привлекает помощь. Высокий учитель живой этики говорит: «Помощь наша приходит в последний момент, ибо в последний момент познает человек язык сердца». Как же следует молиться? Нужно проводить часы в устремлении. Но существует молниеносная молитва. Так без слов мгновенно человек ставит себя в непрерывность всей цепи в беспредельность. Решая соединиться с беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации эфира и без механики повторений получает лучшее замыкание тока. Так в молчании, не тратя времени, можно получить струю освежения. Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание человеческое. Но мы должны твердить, ибо о ней будут спрашивать. Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли смирения, не нужно угроз, ибо уносим себя в дальние миры, в хранилище возможностей и знаний. Чувствуем, что нам они назначены, и прикасаемся дерзновенно. Так поймите завет, не молитесь всяко, но в духе. Листы сада Мори, часть 2, параграф 303. Кто слагал молитвы, гимны, песнопения, тот пел своим сердцем. Нельзя препятствовать духу возноситься на своих крыльях. Никакая догма не может запретить беседовать с Превышним. Чем она будет прекраснее, тем он будет ближе. Если же нужна помощь, то довольно обратиться «помоги». Но и для такого простого слова нужна привлекательность. Изуверы, о которых вы много слышали, именно страдают отсутствием привлекательности. Сколько тьмы и отвращений посеяли они? Имеется ли такой язык, на котором нельзя молиться? Молитва духа притворяется на всех языках. Также и сердце может петь на своем языке. Лишь бы прозвучала привлекательность. Мир огненный, часть 2, параграф 38. Молитесь в духе и истине. Сказано просто: не молитесь всяко, но в духе. Листы сада Мории, часть 2, параграф 132. В разговоре с самаритянкой Христос сказал: Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. И хотя с момента произнесения этих слов прошло уже почти 2000 лет, суть этого высказывания осталась в христианстве до сих пор все же непонятой. Верующие обвешиваются амулетами и четками и бормочут неразборчивые молитвы, содержание которых сводится чаще всего к личным просьбам. Священники получают за молитвы жалования и исполняют исключительно предписанные церковью ритуалы, церемонии и обряды, и полагают, что этим они служат Отцу Небесному в духе и истине. Поклонение в духе и истине не имеет ничего общего с этими формами заклинаний, которые употребительны еще и сегодня. Кто хочет молиться в духе и истине, должен сначала перестать постоянно что-либо выпрашивать у Бога, ибо попрошайничество не есть поклонение и почитание Бога, но унижение вследствие пренебрежения собственными имеющимися в нас божественными силами. Молящийся в духе сам предложит свою помощь Богу, как тот маленький мальчик, который говорил: «Господи, мы готовы помочь тебе». У одного отшельника спросили, как может он пребывать в постоянном молчании. Он очень удивился и сказал: «Напротив, никогда не молчу и беседую непрестанно. Так много собеседников посещает меня». Отшельник настолько приблизился к миру незримому, что он стал для него вполне ощутимым. Молитва сделалась собеседованием, и мир открылся ему во всем своем величии. Такому духу переход в мир тонкий вообще не осязаем. Среди бесед о добре можно подниматься по любым ступеням. Сперва молитва внешняя, потом молитва сердечная, и затем собеседование о благе. Аум, параграф 41. Молитва не должна быть попрошайничеством. Попрошайничество в мире высшем – явление недостойное, ведь и в человеческом обществе осуждается, а часто даже запрещается попрошайничество в личных целях. Но совсем другое, когда просит не для себя, а для других, чтобы помочь им, видя их нужду и желая смягчить ее. Пока человек способен помочь себе сам, он должен сам этим заниматься. И если к нам приходит здоровый и трудоспособный человек и просит милостыню, помочь ему прежде всего можно, предложив ему соответствующую его знаниям работу или помогая ему найти таковую. Каждый человек должен сам заслужить или заработать то, в чем он нуждается, и не только в материальной, но и в духовной сфере. Смысл жизни состоит в труде и творчестве, а не в попрошайничестве или тунеядстве. Если бы в жизни было достаточно жить исключительно подаянием, лишь немногие люди стали бы, вероятно, трудиться. Однако подобный деморализованный мир очень скоро погиб бы, так как только трудами своими может жить человечество. Поэтому человек лишь тогда имеет право взывать о помощи к высшим силам, когда он находится в крайнем бедственном положении и собственных сил уже нет. Опыт показывает, что помощь, как правило, приходит самым чудесным образом в последнюю минуту, когда все собственные возможности исчерпаны, и карма человека не препятствует этому. И даже в таком случае нет повода для отчаяния, пока человек соединен серебряной нитью с иерархией света. Природа не знает ни одного живого существа, которому бы не пришлось бороться за свое существование и трудиться. И птице нужно очень стараться, чтобы поймать мошек и насекомых. Кроме того, представьте себе пчел и муравьев, образ жизни которых никак не назовешь спокойным. Также и человек должен поддерживать свою жизнь трудом, и в особенности творческой деятельностью. Молитва должна быть для него трудом и наоборот. Труд – молитвой. Труд как молитва. Обычно люди думают, что Богу ничего не нужно в силу его абсолютного совершенства. Уже здесь начинается трудность, ибо существующее христианское понятие о Боге даже приблизительно не способно выразить всеобъемлемость единого безличного Бога всей Вселенной. Богу всегда необходимы наш труд, наши дела и наше сотрудничество. Все люди призваны быть помощниками и сотрудниками сил света в эволюции жизни, происходящей на нашей планете, то есть в облагораживании, одухотворении плотной материи. В этом заключается творческая задача человека, данная ему высшими существами. У каждого из нас свой определенный круг задач и свое призвание. Таким образом, каждый поставлен в зависимости от своих индивидуальных способностей и качеств, а также от своей дхармы, на то место, который он должен занимать согласно велению космического закона, независимо от значительности или незначительности исполняемой в данный момент роли. Большинство людей забывает, что дело прежде всего в воле к исполнению долга, а не в месте, которое человек занимает. В целом можно констатировать, что слишком малость подходящих сотрудников для выполнения ответственных поручений служения общему благу и в великом космическом служении, так как большинство людей еще не выучили урок исполнения долга и потому не могут быть призваны иерархией света на ответственные места. Они оказались бы несостоятельными при первых тяжелых испытаниях и были бы сломлены, либо вообще перешли бы во враждебный лагерь. Каждый человек перед тем, как идти на воплощение, ставится перед выбором, какие же задачи в новой жизни он хочет взять на себя. Легкие, тяжелые или очень тяжелые. Благодаря своему более или менее ответственному и успешному исполнению, взятого на себя поручения, мы заслуживаем соответствующей милости свыше. Они являются не результатом попрошайничества или молитв, а наградой за наш труд. Есть много людей, которые никогда не молятся, но все же пользуются божественными милостями. Ведь само изречение «Ora et labora» – «молись и трудись» – дает нам понять, что труд приравнен к молитве. Божественные милости проявляются, однако, не в звоне монет в кошельке и не в банковском счете. Это ложное заключение пуританцев. Ибо в космическом смысле материальные ценности являются не только искусителями, но и иллюзией. Наивысшая молитва и наивысшее почитание Бога заключается в деятельности и прежде всего в творческой работе. Живая этика учит. Гимн Творцу возносится не только в храме, но воск свечей изливается в труде жизни. Этим, конечно, не сказано, что не нужны молитвы, но с радостью исполненная работа равноценна молитве. Посредством хорошо выполненной работы мы возвращаем Творцу то, что получили от Него. Качеством работы мы способствуем нашей собственной эволюции и эволюции окружающей среды. Постоянный труд, воспринимаемый как молитва, становится подвигом жизни. Пора сбросить бриллианты, оскверняющие святое изображение. Пора сжечь мощи, следуя завету Христа. Пора во храм духа разумения войти, посвящая силы, совершенствующие знания истинной мощи духа. Не в далеких лабораториях, не в кельях, но в жизни вы будете собирать правдивые записи, где Христос не в складках хитона, но в красоте труда собирает ищущих свободу духа. Сколько раз святые возвращались на землю, ибо слишком выносили на толпу свое восхищение вместо строения жизни. Мы решительно против монастырей как антитезы жизни. Лишь рассадники жизни, общежития лучших выявлений труда, найдут себе нашу помощь. Именно из жизни дойти надо. Именно не нужна общепринятая религиозность. Нужны факты сознательного общения с обителью света. Вот мы желаем принести пользу, идем сознательно, без магии, к практическому источнику. В этой простоте заключается вся очередная тайна, еще так недоступная людям, бредущим по пояс в предрассудках. Невозможно понять им простоту, красоту и бесстрашие. Листы сада Мории, часть 2, параграф 130. Искусство молиться. Искусство правильно молиться есть одно из сложнейших искусств и требует соответствующего духовного развития. Огромное множество людей едва ли умеет действительно молиться. Чаще всего они придерживаются механических приемов, как, например, четки, поклоны, коленопреклонения, удары в грудь, крестные знамения и другие обычаи. И что же останется тогда от чистой молитвы, когда все внешние сопутствующие обстоятельства отпадут? Молитва в духе и истине может быть только сердечной, внутренней молитвой, то есть она должна исходить из престола человеческого сознания, а именно из сердца. Только сердечная молитва устанавливает магнетическую связь с мирами высшими. Молитва, исходящая от разума, может также превратиться в сердечную, если сознательно направлять мысли через сердце. Во время сердечной молитвы на человека нисходит просветление, так как сердце соединяет человека с мирами высшими. Лучшее время для молитвы. Молитва хороша во всякое время, но имеется два срока смены токов, когда обращение к высшему миру особенно желательно,

своим благочестием заставила и демона, и риши вместе славословить. Но из высших обителей не ужасались, но улыбались такому сотрудничеству. Можно даже заставить и демона сотрудничать в молитве. Мир огненный. Параграф 563. Ритуалы и храмы не нужны для молитвы. Ни одно верование не заставляло строить храмы. Они произошли постепенно, как выявление почитания. Первый завет всегда духовен и преисполнен непосредственности. После уже подчиняется закон духа уложениям земным. Аум. Параграф 31. Около верований образовались знаменательные черты. В древности требовалось, чтобы священнослужитель перед молением совершал омовение и надевал чистую одежду. Теперь получилось наоборот. Появились роскошные внешние одеяния, но чистота исподняя забыта. Сравним такие инволюции основных понятий и задумаемся о положении духовности. Немало забыто значение обращения к высшему. Много книг написано, но сердца замолкли. Так нужно помнить, что не роскошь наряда, но чистота нужна. Пусть чистота пути ведет к чистоте сердца. Молитва не возносится из грязного сердца. Аум. Параграф 30. Мир высший и всеединое божество не нуждаются для почитания своего ни в храмах, ни в ритуалах и церемониях, но исключительно в сердечных молитвах и в труде. В этом заключается наилучшее признание иерархии света и практическое доказательство сотрудничества с ними. Только неразвитое человеческое сознание нуждается в формальностях, чтобы привыкнуть к определенной духовной дисциплине, подобно малышу, который не может обойтись без руки ведущей. Духовно пробудившееся сознание может отказаться от определенных ритуалов. Первоначально ритуалы обладали очень глубоким смыслом, который был известен, если не народу, то во всяком случае священникам. Современное сословие священников утратило, однако, знание о глубоком значении и возникновении этих религиозных обычаев, и потому они уже теперь стали неуместны. Ритуал, лишенный своей первоначальной идеи, становится бессмыслицей и напоминает о первичных формах фетишизма. Недопустимо, чтобы молитва и почитание Бога опускались до уровня общепринятых формальностей. Они должны оставаться вечно новым зовом сердца. Сквернословие как антипод молитвы. Антипод молитвы — сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых газов. Но кощунство и сквернословие последствиям своим вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающие разрушения. Уже не говорю о болезнях, порожденных нарушением атмосферы. Ужаснее всяких болезней будут разрушения. Сколько же молитв и добрых мыслей требуется, чтобы заполнить эти пропасти и язвы пространства. Если опасны безводные пустыни и смерчи, то же самое наблюдается, когда человечество опустошает вокруг себя живительные силы. Ведь самоопустошенные остовы, как гробы гниющие. Упаситесь от сквернословия. Аум. Параграф 38. Молитва без принуждения и лицемерия. Человек молит о прощении и не изменяет образа жизни. Человек скорбит о своих несчастьях, но не покидает ни одной привычки, которые довели его до положения скорби. Ни одно моление о прощении не имеет смысла, если не сопровождается исправлением жизни. Не скорбь, но лицемерие, когда высшая мудрость утруждается саможалением. Также не имеет значения принуждение к молитве. Пока люди не примут значение связи с миром высшим, они будут лишь кощунствовать своей неискренностью. Не солгать истине, не утаить перед всепроникающим светом. И к чему утаивать сокровенное, сердцем оправданное? Связь с высшим миром будет привлекательной, когда сердце утвердит свой приговор. Аум. Параграф 47. Молитва звуками и образами красоты. Чистые мысли музыки помогают передаче тока. Молимся звуками и образами красоты. Листы сада Мори. Часть 1. Параграф 163. Молитва Богу возносится не только трудом, сердечными мыслями и драгоценными устремлениями, но также звуками и созиданием красоты. Молитва звуками присутствовала во все времена, в псалмах и молитвах, которые пелись в храмах, в органной и другой инструментальной музыке. Духовная музыка способствует расслаблению человеческой души, готовит ее к внутреннему благоговению и прекрасной молитве. Благодаря особым свойствам чистых благоговейных звуков, наши духовные вибрации приводятся в состояние резонанса, точно так же, как низшая музыка, например, примитивный джаз, способна вызывать животные эмоции у человека. Лишь прекрасным творением истинного искусства дано облагораживающим образом влиять на душу того человека, который не только любит красоту, но и ищет ее. Найдя ее, человек будет не только стремиться передать другим людям свое восхищение красотой космоса, но и будет вносить красоту в обиход каждого дня, чтобы сделать жизнь прекраснее. Духовная музыка, наряду с возвышенными словами молитвы, создает основу для праздника души. Молитва не будет некрасива, она и вблизи, и издалека будет нести тот же мощный мантрам. Полюбите красоту звучания. Человеческий голос есть уже чудо. Можно видеть, как воздействует голос даже без слов. Каждый слышал хоры на расстоянии. Слова уже стерлись, но магия звука жила. Так нужно всегда напомнить, сколько чудес заключается в человеке. Аум, параграф 34. Вы слышали молитву птиц. Малые собратья умеют приветствовать свет. Они находят лучшее выражение для восхищения перед величием света. Растения к свету тянутся, только люди мечтают о желудке, когда дух должен преисполниться величием превышним. Так совершается кощунство, которое подобно самоубийству. Написаны лучшие гимны, но читают их без сердечного трепета, как звон разбитой посуды. Пора снова обратиться к началам, чтобы даже пример низших братьев мог опять вернуть к путям высшим. Аум, параграф 36. В случае, если сердечные молитвы творят истинные чудеса, то речь идет о совершенно естественной помощи свыше, когда это позволяет изжитая карма человека. Братство отказалось впредь от манифестации чудес, ибо чудеса никого убедить не могут. Они являются вынужденным средством, убедительно доказывающим наличие высших трансцендентальных сил. В будущем, однако, любое насилие должно быть избегнуто, и людей поведут к вере в высшие силы не демонстрацией чудес, но путем развития наблюдательности, способности к собственному размышлению и внутренней убежденности. Именно по этой причине чудеса как средство убеждения были отменены, но не чудеса как внезапная помощь свыше, совершенно неожиданно оказываемая человеку. В будущем будет разрешена деятельность целителей, которые, являясь собирателями и накопителями психической энергии, будут именем Превышнего и его представителей отдавать аккумулированные силы достойным, нуждающимся в помощи людям. Тот же, кто чувствует в себе силу, чтобы помочь самому себе и самостоятельно справиться со своими недугами, будет в выигрыше. Кроме того, он проявляет более высокий уровень сознания, которое уже переросло стадию попрошайничества. В жизни и без чудесных исцелений существует достаточно чудес. Нужно только их увидеть. Они совершаются любовью и устремлением в гуще жизни и деятельности. Чудеса, понимаемые в духе христианства, превращаются в объекты любопытства. И самое главное остается в чуде незамеченным. И неважно, помогает ли чудесное исцеление отдельным людям. В тысячу раз важнее духовное обновление человечества и достижение более высокого уровня сознания. Именно тогда вообще прекратятся болезни, нищета и бедствия. Человечество будет способно во всех отношениях само себе помочь и спасти себя собственными силами. Чудо нарушает нормальный процесс закономерной гармонии, тогда как космические события лишь утверждают эволюцию. Закон жертвы. Не бывает, чтобы жизнь существовало без жертвы. Человечество не могло бы размножаться, если бы каждая мать, проходя через мистерию рождения ребенка, не приносила бы великую жертву любви. Тот же закон действует от мельчайших существ до Логоса, создателя Солнечной системы. Ни один мир не может существовать без эволюции, но не может быть эволюции без жертвы. Таким образом, закон жертвы является одним из важнейших законов космоса. Жертвой Логоса был создан наш видимый мир. В беседе с Арджуной Господь Кришна говорил: «Когда Господь всех существ сотворил людей и даровал им способность приносить жертвы, Он сказал: „Через самопожертвование дано вам размножаться. Через самоотречение достигнете вы исполнения своих желаний. Дайте Господу пищу, посвящая себя Ему, и дайте Господу накормить вас. Если подобным образом одно накормит другое, то вы достигнете высшего благоденствия. Если вы питаете богов своим самопожертвованием, то и они дадут вам желаемое пропитание. Кто берет то, что ему дается без возмещения источника, из которого он получил, есть вор. Дробясь и погружаясь в материю и совершая тем самым жертвенный акт любви, Логос делает людей частичками своего божественного Я и одновременно дает им возможность через устремление к совершенству и самопожертвование стать таким, каким является Он, великолепный. Я проявляю эту Вселенную постоянно одной лишь крошечной частицей себя. Бхагавад-гита. Для того, чтобы Вселенная могла появиться в физическом видимом состоянии, Логос должен перейти из непроявленного состояния в проявленное. Видимое Солнце становится отражением огненного естества Бога. Проявление Бога в материю по великому космическому закону жертвы есть нисхождение с высоких планов бытия на более низкие ступени. То есть Логос стал плотью. Евангелие от Иоанна. Логос должен всякий раз облекаться в материю того плана, в котором он хочет действовать. Чем плотнее материя какого-либо плана, тем сильнее ограничивает она влияние и деятельность Логоса, и значит, что люди не принимают его и его посланников. Для того, чтобы Логос вообще мог действовать на физическом плане, он должен принять человеческий облик. Он должен глубочайшим образом унизить себя, ограничить свою природу, и в этом заключается его следующее самопожертвование. Между великолепием высшего огненного мира и низшими формами бытия физического мира существует огромный неописуемый разрыв. Но так как основополагающей целью эволюции является овладение материей, то погружение Логоса в материю имеет целью постоянно создавать новую жизнь посредством связи с материей и давать ей возможности для совершенствования. Жертва Логоса стала поэтому космическим законом, ибо нет жизни без жертвы, доказательством чему является уже мистерия материнства. С другой стороны, нет совершенствования без жертвы. Поэтому на духовном пути жертва неизбежна. Жертва, жертва, жертва. После получения. И после торжество духа. Листы сада Мории. Часть 2. Параграф 12. Явлю всем по заслугам. Больше жертвователь получит больше. Посеребрю каждое самопожертвование. Листы сада Мории. Часть 2. Параграф 74. Отдавание есть основной принцип огненной божественности Духа. Уже на высоких ступенях существа принимают отдавание как радостную обязанность. Мир огненный, часть 1, параграф 626. Благо тем, кто хоть один раз подумал о том, что возможности даны им для служения. Одна такая мысль уже открывает начальные ворота к огненному миру. Кто же думает в гордости «только сам я достигну», тот употребляет возможности на служение самости. Какое обособление звучит в похвале самому себе? Какое одиночество темнится самости? Но радостно мыслить: «Еще смогу принести тебе, владыка». Нет границ таким сердечным приношением. Разве не возвышается сердце, изыскивая сокровища приношений? Самые тонкие мысли окружают такое моление. Ведь сердечное приношение и есть молитва. Она открывает много врат. Не сознание заслуг своих, но приношение всего себя помогает перейти пороги. Когда приношение полно, оно ведет мимо всех ужасных явлений. Можно сказать жителям порогов, некогда смотреть на вас. Так приношение есть облегчение. Мир огненный, часть 2, параграф 136. Идея жертвы в религиях. Нет ни одной мировой религии, которая не приняла бы идею жертвы в свои основы. Все мировые учителя передавали этот космический закон веренным им народам и расам. Первые коренные расы также получали наставление в этой идее. Их учили приносить богам лучшие дары, ибо они есть творцы всякой жизни. Так жертва стала добровольным отказом от лучшего. Чтобы преподнести Богу самое ценное, люди с самого начала приносили свои жертвы в виде материальных даров. В жертву приносились лучшие и прекраснейшие плоды, и даже ценнейшие животные, чтобы обеспечить себе этой жертвой благословение на будущий урожай. Известно, что примитивные люди труднее всего расстаются с материальными благами, и потому их дары были для них действительно тяжелой жертвой. В животных жертвоприношениях священники зашли, однако, слишком далеко, ибо высшие силы никогда не требовали кровавой жертвы. Священники, служащие духовной тьме, и сегодня еще злоупотребляют готовностью верующих к пожертвованиям в целях личного обогащения. Вот почему крупнейшие церкви мира причислены сегодня к богатейшим учреждениям земли. Они приобрели свои богатства не трудом, но исключительно накоплением добровольных и принудительных пожертвований со стороны своих верующих. Было время, например, когда немецкий народ платил больше налогов Риму, чем в собственную имперскую казну. В еврейском Ветхом Завете существовала целая наука о жертвоприношениях, и известно также, что в жертву приносились не только животные, но даже люди. Но кто же дал священникам право приносить в жертву животных и даже людей? Эти пережитки являются символом духовной тьмы, которая овладевала высокими религиозными учениями, чтобы обеспечить себе материальные преимущества и господство над человечеством. Особое смущение наслоилось около вопроса о жертвоприношении. Люди дошли до такого безумия, что человеческие жертвы стали обычными. Между тем, может ли воображение представить себе такого Бога, который нуждался бы в пролитии крови? В основных законах упоминались жертвы, но лишь позднейшие заблуждения и духовные падения довели человечество до кровавых приношений. Жертва всегда была упомянута, но что же может быть достойным приношением самому высшему духу? Конечно, лишь самое очищенное духовное устремление. Такое заложение связи послужит лучшим ручательством искреннего уважения. Такая жертва есть жизненная потребность принести лучший цветок сердца к престолу величия. Но люди до сего дня полагают, что осколок ненужного камушка может быть ценнее прекрасного цветка сердца. И такое размышление очень полезно на путях к огненному миру. Мир огненный, часть 2, параграф 366. Мы предпочитаем жертву счастьем. Кому есть от чего отказаться, тот менее ждет платы. Так стройте общину по вехам пожертвований. Община, параграф 188. Жертва как власть. Уже вам дано учение о жертве. Жертва есть власть. Власть есть возможность. Значит, каждая жертва есть прежде всего возможность. Пора оставить лицемерие, будто жертва есть лишение. Не принимаем лишений, но даем возможности. Посмотрим, какие возможности рождаются из так называемых жертв. Где истинная жертва, которая может умолить? В нашем хранилище большое собрание жертв, и каждая была полезна явившему ее. Не наш разговор о жертвах, ибо жертва – самое выгодное предприятие. Любят мелкие торговцы поплакать о затратах и прикинуться обиженными, но истинный промышленник жизни считает каждую затрату лишь залогом дела. Вы теряли не на жертве, но на грабительстве. Христос советовал раздать духовное богатство, но так как далеки ключи от них, то люди перенесли этот совет на раздачу денег. Раньше награбить, а потом со слезой отдать и восхититься добротою своею. Точно говоря о раздаче, учитель мог иметь в виду стулья и старые шубы. Невесомое богатство, указал учитель. Отдача духовная лишь может двинуть чашу весов. Осмотрим ряд сотрудников. Не лишился ли он кто чего-либо? Нет, все приумножили. Разве не приумножение стало владыкой нового царства? И кто может утверждать, что он отдал? Мы раскроем наши торговые книги и докажем, сколько кто получил. И потому совсем не так легко жертвовать, когда жертва есть возможность. А возможность есть польза. А польза есть разумное сотрудничество. Листы сада Мории, часть 2, параграф 183. Уча о жертве, вы получаете власть. Удача следует за жертвой. Удача не что иное, как обратный удар жертвы. Листы сада Мории, часть 2, параграф 202. Настоящая жертва. Но жертва тогда делается истинную, когда она становится природой человека. Умственная, насильственная жертва не будет ни естественной, ни божественной. Только когда жертва становится неотъемлемым признаком жизни, она становится нераздельной с сознанием. Так огонь своими качествами учит нас превосхождении. «Буду как Агни», пусть скажет себе каждый желающий постигать. Нужно полюбить жертву огненную, как ближайшее средство общения с миром огненным. Без этого жертвенного устремления нелегко подняться из когтей зла. Как огонь неуловим, так же подвижно становится сознание, приобщившись к огне. Нужно приблизиться к жертве путем не уныния, но огненного великолепия. Не придать огню иного определения, как великолепие. Так же и мир огненный не может быть помыслен иначе, как явление величественности. Мир огненный, часть 1, параграф 546. Жертва как радостное преимущество. Первоначальное отношение к жертве, как отказу от лучшего в материальном смысле, несло людям страдания. Однако не только в этом заключается смысл космических законов. Поэтому жертва должна быть трансформирована в радостное право. К жертве надо относиться не как к обременительному долгу или ущербу, но как к пользе и радостному преимуществу. Иллюстрацией этой мысли может служить жизнь святых и героев. Прежде всего мучеников, пожертвовавших своей жизнью за торжество правды, за человечество и общее благо. Героизм самопожертвования подобен примеру Логоса, ибо отдав все, эти герои все получили. Но кто же понимает эту высшую мудрость жизни, и у кого хватит сил претворить ее в действие? Подвиг – это единственная великая возможность трансмутировать страдания в радость. Кто достиг высшего космического сознания через самоотверженность и преодоление материи, тот поднялся над страданием благодаря великой жертве. Чтобы достичь этой цели, духовно продвинутый человек должен направить всю свою жизнь и весь свой труд на выполнение долга и сделать его добровольной и радостной жертвой. Если мы всегда смотрим на нашу деятельность как на радостное задание, как на прекрасное служение общему благу человечества, то наша жизнь будет в истинном божественном смысле не жертвой, но настоящей радостью.